А вдруг учитель Южного предместья указал на ученика Ли Цзы в последнем ряду и заговорил с ним радостно, как будто перед ним совершеннейший и сильнейший. Ученики Ли Цзы удивились, и на обратном пути лица всех выражали сомнения. «Зачем так удивляться?» — сказал Ли Цзы. «Добившийся желаемого молчит, исчерпавший знания также молчит. А речь с помощью молчания — также речь. Знание с помощью незнания — также знание. Отсутствие слов и молчания, отсутствие знания и незнания — это ведь также речь, это ведь также знание. Значит, нет ничего, о чем бы не говорил, нет ничего, о чем бы не знал. Значит, так же, что не о чем говорить, нечего знать. Только и всего». Учитель Ли Цзы стал учиться. Прошло 3 года, и я изгнал из сердца думы об истинном и ложном, а устам запретил говорить о полезном и вредном. Лишь тогда удостоился я взгляда старого Шана. Прошло 5 лет, и в сердце родились новые думы об истинном и ложном. Устами по-новому заговорил о полезном и вредном. Лишь тогда я удостоился улыбки старого Шана. Прошло 7 лет, и, давая волю своему сердцу, я уже не думал ни об истинном, ни о ложном. Давая волю своим устам, не говорил ни о полезном, ни о вредном. Лишь тогда учитель позвал меня и усадил рядом с собой на циновке. Прошло 9 лет, и как бы не принуждал я свое сердце думать, как бы не принуждал свои уста говорить, уже не ведал, что для меня истина, а что ложно, что полезно, а что вредно. Не ведал, что для других истина, а что ложно, что полезно, а что вредно. Перестал отличать внутреннее от внешнего. И тогда все чувства как бы слились в одно. Зрение уподобилось слуху, слух обонянию, обоняние вкусу. Мысль сгустилась, а тело освободилось. Кости и мускулы сплавились воедино. Я перестал ощущать, на что опирается тело, на что ступает нога, о чем думает сердце, что таится в речах. Только и всего. Тогда-то в законах природы для меня не осталось ничего скрытого. Вначале Ли Цзы любил странствовать. Ты, защита разбойников, любишь странствия. Что же в них хорошего? — спросил учитель с чаши гор. «Радость странствий в том, — ответил Ли Цзы, — что наслаждаешься отсутствием старого. Другие в странствиях наблюдают за тем, что видят. Я в странствиях наблюдаю за тем, что изменяется. Есть странствие и странствие. Еще никто не сумел определить различия в этих странствиях. Ты, защита разбойников, странствуешь, конечно, как и другие, а говоришь, что иначе, чем другие. Во всем, на что смотришь, всегда видишь изменения, наслаждаешься отсутствием старого в других вещах, а не ведаешь, что в тебе самом также отсутствует старое. Странствуя во внешнем мире, не ведаешь, как наблюдать за внутренним миром. Кто странствует во внешнем, ищет полноты в других вещах. Кто наблюдает за внутренним, находит удовлетворение в самом себе. Находить удовлетворение в самом себе — вот истинное в странствиях. Искать полноты в других вещах — вот неистинное в странствиях. И тогда Ли Цзы понял, что не постигает смысла странствий, и до конца жизни больше не уходил. «Истинное в странствиях», — сказал учитель с чаши горы. При истинных странствиях не ведают, куда направляются. При истинном наблюдении не ведают, на что смотрят. Все вещи странствуют, все твари наблюдают. Вот то, что я называю странствием, вот то, что я называю наблюдением. Поэтому и говорю, истинное в странствиях, истинное в странствиях.